Где-то через неделю я с группой снабженцев из Synthetic Insights отправился в космопорт Наверии, где и дорвался до экстранета. Таиться было уже бессмысленно, так как уже вся база пронюхала, что я фанат, читай, задрот, этих новых модных инопланетных фильмов. Так что и Миранде я по возвращении объяснил, что проверил домашние странички друзей и оставил пару комментов на фан-сайте Hitachi Group. Разумеется, меня проверили. Да и пусть проверяют, ищут подвох, выход на связного, или прочую чушь. Только там ничего этого нет. Важно лишь само наличие комментария. Ну и, собственно, все. Дальше оставалось только сидеть и отсвечивать как можно меньше. В загробной жизни, как всегда, было шумно от громкой музыки, криков и визга толпы, беснующейся на танцполе. В общем, все, как всегда. Сквозь живую массу пробирался вооруженный отряд в черной нестандартной броне. Двое людей, столько же турианцев и азари окружили плотным кольцом невысокую женскую фигурку, закутанную в черный балахон до неузнаваемости, и монотонно, иногда пуская в ход кулаки и локти, продвигали ее к вип-ложам. Хозяйка Кари, с предложением, бросил человек, шествующий во главе эскорта. Охранник-батарианец долго вглядываться в хмурые лица черноформенных не стал, быстро связался по рации с Бреймой, получив ответ, немного расслабился. «Ария примет только вашу хозяйку, а вам придется покараулить тут», — передал он позицию своего начальства. Услышав это, человек лишь кивнул и кольцо разомкнулось, пропуская таинственную фигуру к лестнице. Та прошелестела мимо Батара так ровно, что тот даже не уловил ее шагов, что было довольно жутко само по себе. Сама же Тиера Эльгая шла в рабочий кабинет Арии со смешанными чувствами, ведь лично для нее это было то самое место, где все началось для нее конкретно. Вытерпев все обязательные процедуры и сканирования, дева, наконец, смогла приблизиться к Арии на расстояние в несколько шагов. Та смерила фигуру в балахоне скептическим взглядом и кивнула Брею выйти из ложи. Впрочем, турианцы за ним не последовали, даже взведенных винтовок не опустили. Тиера откинула капюшон и изобразила вежливую улыбку. «Здравствуйте, Ария», — почтительно склонила голову гостья. Впрочем, недостаточно почтительно для Азари. Было больше похоже на очень вежливый кивок. «Хаем, вот оно как, любопытно», — выдала королева, внимательно осмотрев гостью. «А ты неплохо выглядишь. Подросла, оформилась, немного загорела. Давай уже, садись. Нам и вправду есть о чем поговорить. Удивлена, что вы меня помните», — неуверенно начала Тиера. «Да, а я вот не просто помню, а слежу за тобой очень внимательно». Ария даже отсалютовала ей своим бокалом. «Однако, я думала, ты не появишься здесь еще лет 10. Со мной связался наш общий знакомый, и согласно моим инструкциям, я должна передать вам сообщение. Глава Черного Ветра и убийца Ардат Якши, у которой затмение с ладошки есть готово, бегает лично по поручениям какого-то человека». Делано удивилась королева, а потом подмигнула Тиере и выдала: «Давай-ка, девочка, ты перестанешь страдать ерундой и начнешь работать на меня». Долгих полминуты Тиера смотрела на Арию довольно странным взглядом. Неприятным, надо сказать, взглядом. До нее такое удавалось только, разве что, самому Ле. Видно, девочка инстинктивно переняла у человека куда больше, чем сама представляла. «Ария, вот вы это сейчас серьезно?» — в голосе доктора Эльгая отчетливо прозвучало беспокойство. Именно так она в свое время спрашивала у недвижимых пациентов, не поправить ли подушку. К счастью, Омега подобных нюансов не знала, но тоже почувствовала, что сморозила глупости, дабы сохранить лицо, громко расхохоталась. «Ну, должна же я была попробовать. Вы только с другими так не шутите, а то не поймут, а другие, в основном, соглашаются. Ау, ну да ладно, скажи, какие новости от Ле? Он так основательно пропал, что даже мои ищейки его найти не могут». Тиера откинулась на спинку софы. «Мы тоже не знаем, где он, но недавно мы получили от него послание, согласно которому я и пришла сюда. Любопытно, и чего же Ле хотел мне сказать? Всего лишь, напомнить ваш с ним разговор. Ну-ка, ну-ка». У Арии вдруг появилось нехорошее предчувствие. Он обещал 3 года не трясти космос. «Да, я помню это. Так вот, 3 года прошло, и...» Светило. Взгляд королевы стал задумчивым, она что-то про себя прикинула и кивнула. «Хорошо, мне нужно 4 месяца, чтобы вывести из них свои активы. После этого я дам отмашку и можете начинать». «Нет», — ответила дева, за что заработала нехороший взгляд. «Ле предупреждал, что вы можете сказать нечто подобное, поэтому мы просто ставим вас в известность. Постфактум. Весьма предусмотрительно с его стороны. Проскрипела зубами Омега. И мне, конечно же, бесполезно угрожать тебе и требовать отложить боевые действия. Одно из преимуществ должности исполняющего обязанности. Развела руками сценаристка. Не скажу, что все хорошо, но я тебя услышала. Всего доброго. Тиера неспешно поднялась с дивана, накинула на голову капюшон и удалилась, оставив королеву в глубокой задумчивости. Ария медленно поднялась со своего места и оперлась на перила балкона, наблюдая, как группа черноформенных уводит своего фальшивого босса. В голове у нее уже крутились шестеренки в поисках выгоды из сложившейся ситуации. 2180 год. Пределы Истамар, система Фая. Фрегат компании «Черный ветер» с мехотами. Уже немолодой наемник стоял на мостике в компании капитана корабля и буквально испускал волны нетерпения. Впрочем, внешне это проявлялось лишь в сосредоточенном взгляде, профессионально скользящем от панели к панели. «Мистер Массани, как вы себя чувствуете?» – осведомилась капитан, высокая бледная Азари, блеснув светло-серыми глазами. «Словно меня несут на руках на самое охренительное сафари в этой долбанной галактике, да еще и мне же за это платят», – хищно оскалился мужчина и, прищурив искалеченный глаз еще сильнее, словно пытаясь прожечь дыру в собеседнице, добавил: «Я в предвкушении». «Радует ваш энтузиазм», — ответила ему такой же улыбкой капитан. «Наша компания недавно купила права на завод, а местная СБ об этом и слышать ничего не хочет. Руководство посчитало это неприемлемым. А поскольку вы знаете мистера Сантьяго лучше, чем кто-либо из ныне живущих, вам и карты в руки. Люди, кажется, так выражаются, у вас большой опыт общения с людьми», — хмыкнул ветеран. «Не такой уж», — улыбнулась Вишес и повернулась к человеку более выгодным ракурсом. «Скажем так, у меня вообще очень большой опыт». Заид скосил глаза на почти вываливающийся из расстегнутой на три верхние пуговицы форменной рубашки опыт и был вынужден согласиться. Мужиков это Азари изучила хорошо. Наемник спешно вернул себя к грезам о казни вида и блаженно улыбнулся. Получилось это с определенным трудом, потому как в голову лез другой вопрос. «Далья Вишес вообще в курсе, что ей надо взять китель на два размера больше?» Вообще форменная одежда Черного Ветра уж очень была похожа на униформу Альянса, только цвета были темнее и золотое обрамление было заменено на серебристое. Пуговицы располагались строго по центру, чем и пользовалась капитан. Знаки различия были нашиты над сердцем и на правом плече. В общем, смотрелось. И несмотря на весьма вольное отношение данной Азари к форме, было видно, что она ей нравится. По крайней мере, Заид не находил объективных причин таскать парадку тогда, когда можно ходить в повседневном варианте, как вся интернациональная команда. «Ну ладно, с вида вопрос, считай, решили». Поморщился наемник. «А что же вы? Расскажите что-нибудь из своей биографии, что же вас интересует?» «Ну я как-то слышал пару сплетен о том, как одна бешеная Азари отрывалась в гнезде коршуна лет 100 назад. Все враки», — хохотнула матриарх. «Разумеется. А как матерую одиночку затянула в компанию?» По объявлению, пожала плечами Вишесы, видя, как мужчина недоверчиво прищурился, пояснила: «Кому как не вам знать, что у наемников бывают неудачные времена. Долгая история. Скажу только, что мне посчастливилось встать у истоков чего-то большого. И вот результат. Так просто. Чистая удача, ага. И как здесь кормит? Как в лучших ресторанах. Я в Черном Ветре 3 года, а у меня уже корабль. Нас было 17 в первый день. До сих пор помню, как мы строились перед человеком, который нам еще даже не заплатил. Любопытно было бы на это глянуть. Что за человек? Фактически хозяин компании, правда? Тогда представился посредником и не показал лица. Хм. Заиду сейчас очень захотелось подробностей, но Азари не стала заострять на этом внимание. С тех пор я и работаю в команде. Сначала мы были арбитрами, потом Элизиум, после него-то мы и вступили в компанию на постоянной основе. Дальше был летучий голландец, а теперь вот, у меня собственный фрегат. Так он и вправду существует? Голландец? О, да, не корабль, а произведение искусства. Смех, конечно, не такой роскошный, зато мой. А над внутренней отделкой мы с командой еще поработаем. Ха, недавно я в баре смеялся над Батаром, который клялся, что их посудину разнес корабль-призрак. Название помнишь? Могучая Харса, легкий крейсер, если я правильно помню классификацию их корыт. На то, чтобы найти на уни инструменте нужный отсчет, у Вишес ушло минуты 3. Он не врал. Могучая Харса был взят на абордаж и уничтожен 3 месяца назад. Хмыкнула довольная Азари и зачитала. В ходе операции было уничтожено 94 противника, один за сотрудничество был посажен в спас-капсулу и отстрелян. Освобождено 210 единиц рабов и взято ценностей на сумму около 4 миллионов кредитов. А разговаривал ты скорее всего с Горшуталом, тем самым выжившим. Он на корабле занимал должность суперкарга. Мне сейчас как-то даже неловко стало. Оскалился Заид. Я на весь бар заявил, что голландец, это миф, а парень врет, и его пристрелили. Как жил, так и сдох. Пожала плечами матриарх. Немного помолчали. Заид думал и в наглую пользовался тем, что его не гнали к остальному десанту. Значит, пиратствуете на пиратах? А что, есть возражения? Заид на это только фыркнул. Прямо сейчас я обеими руками за. Вот и замечательно. Матриарх пристально посмотрела на наемника. Меня предупредили, что при личной встрече с мистером Сантьяго вы можете повести себя неадекватно. Хм. Заид напрягся, тяжело вздохнул и твердо ответил. Я профессионал. Накладок с моей стороны не будет. Лучше поговорите со своим питбулем. Кажется, он от меня не в восторге. За Буча я не беспокоюсь. У него там внизу нет кровников. Вишес продолжала буравить солдата взглядом. Заид, нам нужен этот завод, целым и невредимым. Да знаю я. Теперь Массани даже не пытался скрыть раздражение. Тот, кто его нанял, знал неприятно много. Скоро высадка, пойду подготовлюсь. Если бы Заида попросили перечислить составляющие идеального штурма объекта класса крепость, то он бы перечислил их в следующем порядке. А, знание противника. Смех неделю проторчал на вантиле, пока наблюдатели не прислали данные по комплексу. Режим работы завода, данные о численности рабов, количество охраны, график смен часовых и даже модель охранного ВИ, управляющего дронами охраны, камерами наблюдения и сигнализацией. Б. Слаженная штурмовая группа. Всю ту неделю бойцы отрабатывали предстоящий штурм на боевом симуляторе, который, к удивлению Массани, был оборудован на каждом корабле «Черного ветра», несущим боевую группу. А потом они отрабатывали этот штурм еще несколько дней, уже с учетом разведки. В. Благоприятный момент. Какой-нибудь случай, форс-мажор на производстве, либо просто определенное время суток, когда охрана объекта отвлечена или просто недостаточно внимательна. Например, за 15 минут до пересменки. Г. Секретность. Чем меньше противник знает, тем крепче спят на посту его часовые. С этим все просто. Сочувствующих рабовладельцам на борту корабля просто не было, как и желающих подзаработать на жизненно важной информации. Причина этому была видна наглядно. Вантил – такая же корпоративная планета в заднице мироздания, как и Заря, и охраняют ее те же самые светила. Сесть на ней даже ради срочного ремонта фрегату разрешили только после уплаты баснословной пошлины. Но и этого зажравшимся скотам оказалось мало. В первый же вечер к кораблю с азарийским названием потянулась пьяная солдатня, возжелавшая инопланетной экзотики в виде синекожих красоток. Едва не дошло до стрельбы. Руководство светил приструнило своих солдат только после того, как капитан им наглядно объяснила, что ее начальство оповещено о том, где прошла аварийная посадка. Притом за 4 года существования организации наемники разной степени безбашенности на своей шкуре узнали, что «Черный ветер» – это жутко злопамятная контора. В принципе, по мнению ветерана, этого было более чем достаточно для достижения нужного результата, однако, чтобы было совсем хорошо, можно было накинуть еще один жирный плюсик. Д. Свои люди внутри, которые могут, скажем, создать окно в защитном периметре, провести диверсию или что-то вроде мелкого саботажа, а также предоставить наиболее точную информацию о внутреннем распорядке и сообщить, например, где в реальном времени находится интересующая их цель, как вариант, вида Сантьяго. В общем, все это у ветра было, и когда Заиду вывалили план операции, он чуть не выдал слезу умиления. Штурм был продуман так подробно, что его бы исполнили даже студенты первогодки Академии ВКС. Массани даже испытал невольное уважение к Бучу. Н7, непонятно как оказавшийся в наемниках, не зря получал свои кредиты. Принимая во внимание все вышеперечисленное, как-то даже не стоит удивляться, что штурм прошел буднично и очень быстро. Ранним утром, пока часовые на стенах менялись, свой человек на посту видеонаблюдения запустил вирус, в результате действия которого 40 человек из штурмгруппы приобрели идентификатор свой. Тревога не прозвучала никогда солдаты подбежали к стенам, никогда Азари, с помощью биотики, закинули людей и турианцев на стены, и те без единого выстрела вырезали разленившуюся и привыкшую к спокойным дежурствам охрану. Никогда черные скафандры пробирались по широким коридорам промышленного комплекса, стреляя во все, что носило синюю броню. Фактически, небольшая заминка возникла лишь при штурме казарм, и то, немногочисленные наемники, поняв, что обречены, сдались. «Какого черта здесь творится?» — взвыл Сантьяго, когда его, связанного, привели в маленькую комнатку, которую он же чаще всего и использовал для экзекуций, и сняли с головы мешок. «Мы не ссорились с черным ветром, а вот мы с вами поссорились», — флегматично заявил крепыш в черной броне с логотипом Н7. «Да кто ты такой вообще?» — скривился основатель светил. «Уверен, что ты еще выхватишь от своего начальства, а когда лишишься покровительства, жди меня в гости. Не стоит кидаться угрозами из столь интересного положения, дружище». Хриплый голос, раздавшийся из-за левого плеча некогда могущественного главы синих светил, заставил его побледнеть. Наемник резко оглянулся и увидел светящееся довольной улыбкой такое реальное лицо призрака. «Ну здравствуй, Тарак», — приветствовала Ария высокого батарианца в синей броне. «Как жизнь? Весьма польщен твоим приглашением, Ария», — пробасил тот. «Довольно неплохо». Получив предложение присесть, батарианец с комфортом расположился на диванчике поодаль от королевы и стал гадать, зачем же она его вызвала так спешно. Сама же королева прикинулась радушной хозяйкой и деловито руководила суетящейся прислугой. На столике перед наемником уже возник бокал. Соларианец с салфеткой на правой руке достал из мини-холодильника зеленую бутылку непривычного для пространства цитадели вида и налил половину обширного бокала на высокой ножке рубиново-красным напитком со странным, но богатым ароматом и испарился. Второй слуга проделал примерно те же манипуляции перед Арией. «Ты уверен?» — уточнила госпожа Телак, как бы на всякий случай. На этот раз капитан задумался. Он принял отчеты от подчиненных только вчера, и по всем показателям дела на Омеге шли более чем удачно. Но Ария бы не устроила весь этот балаган, не имея на руках чего-то действительно горячего. В конце концов, не воспылала же она к нему внезапной любовью. «Ну-у-у», — подбодрила Омега. «Все просто превосходно», — уверенно заявил Батар и, поднеся бокал к носу, сделал глубокий вдох. Ария последовала его примеру, но запахом не ограничилась. Подержав терпкий сладкий напиток во рту, чтобы яснее прочувствовать вкус, она сделала глоток и печально улыбнулась. «Тогда я вынуждена тебя довольно сильно огорчить». С этими словами она дала отмашку Брею, и тот включил голопроектор. Во всплывшем виртуальном окне показывали новостной репортаж известной человеческой журналистки Эмили Вонг. Корпорация «Эльтфиль» Эшлинт уже заявила, что не имеет отношения к действиям охранной компании «Синее светило» и будет разбираться по поводу произвола, творившегося на планете Заря в частном порядке. Тем не менее, Совет Цитадели выразил крайнюю обеспокоенность положением дел в пределе Истамар целиком, ведь Заря далеко не единственная планета в ведении вышеупомянутой частной охранной компании. Так что в ближайшее время указанную область посетит инспекция. Сотрудники организации «Черный ветер», зарекомендовавшие себя в последнее время, как надежные сопровождающие грузовых и пассажирских судов, а именно они и пресекли творящееся на планете беззаконие, от комментариев на камеру отказались, но вот что удалось заснять нашим дроном. Сначала камера показала общий план, на котором была видна толпа ликующих разумных, потом камера начала приближать картинку и уходить вверх. На специально сваренной рее висело подвешенное за шею человеческое тело. Картина была ужасна, язык трупа был высунут и прикушен, на бороде и майке была отчетливо видна запекшаяся кровь, глаза его вылезли из орбит, а вокруг кружила туча мошки. Однако в трупе даже сейчас можно было узнать вида Сантьяго. Поперхнулся Тарак. «Вот поэтому я и спрашиваю, все ли у тебя в порядке?» — флегматично заметила королева, сделав очередной глоток. «Знаешь, в Зарю было вложено немало моих денег, да и ты прекрасно помнишь, какими партиями оттуда на Омегу поставляется хладагент». Капитан помнил, а также знал точную величину товарооборота между станцией и планетой. И еще он прекрасно понимал, что покрыть неустойку наличными средствами, которыми сейчас располагает отделение светил на Омеге, не сможет. В то же время в подлинности записи сомневаться не приходилось. Ландшафт планеты и вполне узнаваемые приметы завода говорили сами за себя. Тем более, будь вида жив, на рее висели бы сами журналисты. «Ты права, Ария, дела у меня сейчас резко испортились». «Я знаю», — заметила Азари. «Вот поэтому, давай успокоимся, допьем вино и будем думать, Как жить дальше? Очищение огнем. Старый воевода сидел на лавке десантного бота и все еще с сомнением осматривал свою левую руку. Клонированные ткани, полностью заменившие протез, ощущались удивительно натурально, хоть и не было в них всей его силы. Полностью реплицированная конечность, дорогое удовольствие, уж точно не по карману складскому сторожу. Тем не менее, вот она рука, торчит из плеча, как родная, будто и не было в его жизни полутораста лет того жалкого существования на Омеге с уродливой корягой, которой дробовик-то нормально не зарядишь. Правая рука невольно легла на бицепс левой, на то место, где уже не осталось шрама, но тонкая полоска отчетливо отделяла молодую, еще более насыщенного цвета, и куда более тонкую шкуру. Пожалуй, нулевой элемент эта рука проводит ничуть не лучше, чем протез, но всему свое время. Главное, что у него теперь снова есть рука, а сила вернется. Любуешься, нагло вторгся в его, почти интимный мыслительный процесс синтетический голос. 8 из 10 крагонов на такое наглое и, в какой-то мере ехидное замечание ответили бы чем-то вроде разрывания наглого пыжака надвое. 9-й бы послал кварианца на родной корабль, горшок был 10-м. Он тряхнул головой и, довольно оскалившись, взглянул в затемненный шлем. «Именно», — буркнул он, — «да». Годы полуголодного существования калеки сделали воеводу очень осмотрительным. Давным-давно, когда Краган только получил свои увечья, все его мысли были об одном, чтобы его добили. Но судьба сыграла с ним злую шутку. Застрелиться на первых порах не позволили сначала враги, а потом гордость, или страх, сейчас уже не важно, а потом стало уже и не до того. Краганы едят много, а без заработка в цивилизованном мире можно сдохнуть от голода так же быстро, как и в пустыне. Вот и пришлось ему выбирать, застрелиться голодным, но гордым, либо устраиваться на любую работу, лишь бы хватало на еду и ночлег, мечтая однажды отомстить. Горшок выбрал второе и почти полтора столетия охранял склады на Омеге, пока не пришел кварианец и не сделал ему предложение, от которого просто нельзя было отказаться. К тому времени Горшока достало абсолютно все. Сторожка, наниматель, с которым приходилось быть вежливым, пыжаки, воры, крысы, варка и прочая шваль, что пыталась пролезть на склад. Крагана уже начало преследовать чувство, что это не закончится никогда. Торговцы не очень дорого оценивали разодранные дробью скафандры неудачников, так что сэкономленных денег едва хватало на почку. А это был далеко не единственный орган, отсутствующий в организме воеводы. Он согласился на все, что ему предложил кварианец, лишь бы убежать от каждодневной скуки, даже не пустив в свою акулью голову, что это могла быть какая-то шутка или засада. Хотя нет, Горшок молил Ролоха, чтобы это была засада. Достойная смерть вот уже много лет была пределом его мечтаний. Дальше был Бекенштейн, частная клиника с глупо звучащим названием на каком-то человеческом наречии, которого даже не было в базе данных переводчика. Там Горшок и просидел почти год, половину которого он любовался, как в прозрачных колбах с мутной жижей растут его новые органы. Потом был период, который Краган помнил плохо. Его кромсали, что-то пришивали, что-то удаляли. Это длилось почти 2 месяца, но оно того стоило. Пусть его биотика ослабла почти вдвое, это временно. Пусть он стал теперь цепным вареному пыжака, не способного даже выползти из собственного скафандра. Пусть все катится к молотильщикам, главное, что сейчас он снова ощущал себя Краганом. Но его ощущения, это только его проблемы. Сейчас же Горшок летел проверить свое обновленное тело в действии на какую-то отдаленную планету, название которой ему не сообщили. Для Краганов такое было нормально. Его сопровождал кварианец, усиленно изображавший простого солдата. Ага, как будто так просто забыть, как он отдавал приказы докторам в клинике. И еще интереснее наблюдать, как в струнку вытягиваются турианцы, когда он проходит мимо. Да и пилоту приказы отдает он. Раэлтар, надо будет приглядеть за ним в бою. Еще в том же челноке вместе с Краганом летели 13 Азари Командос. Все опытные, напряженные, в наглухо закрытых дорогих скафандрах. При всем их бабьем желании выделяться и быть непохожими друг на друга в обычной обстановке, сейчас они были похожи друг на друга, как капли дождя. Было еще 2 шаттла, в них летели люди. Горшоку раньше не доводилось с ними сталкиваться в бою, он остался неудел много раньше, чем эти ребята успели заявить о себе. Но то, что он видел на брифинге, ему понравилось. Сильные, проворные, решительные. И тот запах, который витал над ними. Они летели не на простую операцию. Они шли карать. Это значило лишь то, что они знали о предстоящей высадке немного больше, чем Краган. И дела это не меняло. Этот штурм был не такой, как все предыдущие. Для Райла это было ясно с первых минут. Не такой продуманный, не такой чистый в общем, просто не такой. Сам комплекс отыскали быстро, хотя и не без труда. Запрятан он был так, что, если не знаешь, то и вовек не отыщешь. Первые 6 челноков, которые предусмотрительно запустили пустыми, настроив их на автоматическую посадку, были без каких-либо предупреждений сбиты мощной системой ПВО. За ними в атмосферу ворвались дельты, атакуя проявившие себя турели и выписывая в воздухе такие виражи, что дух захватывает. Десант пошел уже третьей волной. С боем брать приходилось каждую комнату. У людей в комплексе было достаточно времени, чтобы подготовиться к осаде. Автоматические турели, баррикады, биотики, газ. Они были готовы ко всему. Райл в очередной раз удивился, насколько послание из прошлого было детально. Если бы не оно, если бы не многочисленные предупреждения Ли о том, что надо готовиться к худшему, штурмуя это место, потерь было бы в разы больше. А так впереди шел живой танк, укрытый щитами и барьерами, и сносил все вокруг. Дальше в помещении забегали биотики и ставили неподвижные барьеры, а уже за ними заходили солдаты и создавали правильный перевес в огневой мощи. И так каждый следующий отсек, монотонно и долго, пока не дошли до подвалов. И вот тут-то народ и пробрало. Лиа их предупреждал, что увиденное никому не понравится. Но такое, в первую очередь, поражал размах. Они шли спасать десяток озверевших от скотского обращения и постоянных опытов человеческих детей. В реальности же их были сотни. Подземный комплекс был не просто велик, а огромен. Карты, скачанные из с трудом взломанной сети, говорили о десятках квадратных километров рабочих площадей. Мегатюрьма с огромнейшей лабораторией, больше похожей на пыточную. На фоне таких вот неожиданностей как-то по-детски наивно смотрелось предположение Леонардо о том, что в комплексе издевались только над человеческими детьми. Здесь были представлены все расы, имеющие склонность к биотике. В отдельном отсеке с искусственно воссозданными условиями содержались даже волусы. А зрей людей было примерно поровну, но нашлись также и пара турианчиков, которых непонятно как проворонил кабал. Настроение кварианца, как и всех, кто принимал участие в штурме, было хуже некуда, нервы, на грани срыва и наличие сотрудничающих пленных ни разу не улучшало обстановку. Несколько человек из штурмующей группы пришлось отозвать наверх, у них сорвало башню, рвались вперед убивать эсэсовцев. Что это такое, Райлтар собирался выяснить позже, но и ежу понятно, что ничего хорошего. Он их не осуждал, сам держался еле-еле. С Азари в группе тоже были проблемы. Если мужчины людей просто в ярости стискивали зубы, то у синих вид измученных детей вызвал полнейший шок. У одной случился приступ биотической ярости, во время которого она перетерла масс с полями какого-то врача. Вместе с кабинетом, мебелью и терминалом, вырванным из стены, горе воительницу скрутили стазисом 5 более крепких духом под рукой, вкололи такую дозу седативов, что она вырубилась на месте. Медленно, но верно отряды продвигались по лабораториям, камерам, офисам и коридорам, расстреливая все, что отстреливалось, и беря в плен всех, кто верещал громче всех. В конце концов комплекс был взят, но работа для Райла только начиналась. На помощь к ним никто не придет, до ближайшего сеанса связи еще неделя, потому и торопиться некуда. Значит, не люди, тоже интересное слово, услышанное кварианцем от одного из бойцов, можно допросить прямо на планете. К тому же, детей надо было переправить на голландец с максимальной осторожностью и что-то придумать с волосами. Дети – отдельный повод для содрогания. От разумных социальных созданий в них осталось мало. Маленькие варины, смотрящие на взрослых, как на самых ужасных существ на Земле, а друг на друга, как хищники, готовые вцепиться во все на свете по любому поводу, за лишний кусок пайка. И таких 313, но все они без исключения ненавидели 314-ю, или нулевую, как они сами ее называли. Им, конечно, сказали, что мучить больше не будут. Тех, кто помнит своих родителей, или хотя бы название родной колонии, попытаются вернуть домой, но наемникам не верили. Положение чуть-чуть спасали конфеты и сладкие азарийские армейские пайки, но прямо скажем, работали средства приручения плохо. Тем более, даже крейсер не был рассчитан на такую пропасть детей. Кроме того, был еще один немаловажный факт. К кто в замкнутом пространстве космического корабля справится с 300 неуравновешенных биотиков. Спустя 3 дня изнурительных допросов Урелла, спасенного человеком, дружившего с человеком, служившего под командованием человека и с людьми же ходившего в бой, вертелся в голове только один вопрос. И вот это тоже люди. Не сдерживаясь, он тут же адресовал его ближайшему подчиненному из того же племени, на что получил злой и, к сожалению, сразу вспомнился Ля, ребенок 13 лет, смеявшийся с ним вместе над забавными моментами любимого фильма и он же, хладнокровно отдавший на разрушение собственную колонию. Неужели это действительно раса, которой он восхищался, на которую возлагал надежды? Сразу вспомнился не менее подходящий пример, Голомек, кварианец, пытавшийся продать коллекционерам детей собственного народа. Стоп, собственного народа? Рэл похолодел внутри, ему стало тошно от собственных мыслей. Собственного народа, а чем хуже остальные дети? Нет, он не такой, как Мекк, и не такой, как эти люди. Но он, как и все разумные галактики, живет по принципу «своя рубашка ближе к телу», так что нечего здесь разводить политесы, надо делать дело и молить Килу о том, что он выбрал правильную сторону. Ох, Ля, я клянусь, что задам тебе пару неудобных вопросов при нашей следующей встрече. Кварианец устало поставил локти на стол и припечатал ладонями забрало. И первым из них будет, как же ты живешь с этим? Девочка впервые в своей сознательной жизни проснулась не от боли. Это было такое нежное и приятное ощущение, будто сон, проследовавший за ней из глубин ночного мрака, чтобы хоть чуть-чуть скрасить ужасающую, но такую привычную действительность. Это было странно, ведь 2 дня назад ей в спину воткнули здоровенную иглу, так что вчера она не могла ходить от боли. За миской с кашей к столу пришлось ползти, а сейчас боли не было, просто слегка хотелось есть. Ей всегда немного хотелось есть, это было нормально. Поморщившись от накатившей неги, она потянулась и сладко застонала от наслаждения, позволив обмануться и поверить, что все это по-прежнему самый прекрасный в ее жизни сон, и она никогда не проснется. Но не тут-то было. «Пора вставать, Соня!» — раздался откуда-то сбоку низкий грудной женский голос. Он был не угрожающий, не обещал адовых мучений и прочих обычных наказаний за столь очевидный и непростительный проступок, однако рефлекс сработал сразу. Щелк, и вот одеяло все еще в воздухе, а девочка уже сидит, спрятавшись от угрозы за кроватью, и вокруг нее потрескивает самый сильный барьер, на который она была способна. Ее бьет крупная дрожь, глаза широко распахнуты и с ужасом смотрит на совершенно синюю женщину в незнакомом, черном с серебром комбинезоне, которая вольготно развалилась в углу странной комнаты с тряпичными и постоянно колыхающимися стенками. А во, удивилась она сделанной радостью. Эта девочка поняла сразу. Она давно научилась видеть по лицам, когда люди улыбаются и лгут. «Расслабься, будет не больно», или «успокойся, мы на сегодня закончили». Эти фразы были самыми лживыми, но и похвалы от них ушли недалеко. Даже в этот раз, даже от этой женщины. «А ты быстрая», — девочка не ответила. «Если она заговорит без разрешения, ее накажут». «Да ладно тебе», — продолжала улыбаться синяя девушка. «Вылезай, тебе нечего бояться». Третья в списке самых лживых фраз прозвучала как-то иначе, чем обычно, но это был не повод верить ей. «Ну, так мы с тобой не договоримся», — протянула Азари. Конечно, девочка знала, кто такие Азари, даже дралась с ними на арене, самые сильные и свирепые ее противницы. Но вот взрослую она увидела впервые. «Знаешь, ты есть хочешь?» — вдруг спросила женщина. Девочка не ответила, лишь сверкнула угольками глаз и машинально сглотнула слюну. «Смотри, что у меня есть. Очень вкусная штука». В синих тонких пальцах зашуршала обертка, девочка напряглась всем телом и впилась взглядом в довольно крупный брусочек. На вид она его, естественно, не узнала, но так шуршат только они. «Но разве бывают такие большие конфеты? Давай так, ты скажешь мне, как тебя называла твоя мама, а я положу ее на кровать и уйду. Имя – это вся память, что осталось у нее от мамы. Имя и голос, доносящийся с каждой ночью все тише. Но все-таки это было ее самой дорогой тайной. Для остальных она была лишь подопытной, даже без номера». В подтверждение своих слов Азари начала медленно тянуть за края упаковки, порождая новый шуршащий хруст. В глазах девочки встала паника. «Нет, она сама ее откроет». Борьба с собой была проиграна в доли секунды. «Жаклин», — пискнула девочка, называя имя самого дорогого для нее человека, она сама не поняла, зачем это сделала, наверное, боялась произнести свое имя больше, чем разоблачение. Очень приятно, Жаклин. Я Нарисса, будем знакомы. Если тебе что-то понадобится, зови меня. С этими словами Азари встала со своего стула, положила конфету на середину кровати и вышла из палатки. Лишь дождавшись, когда угроза минует, девочка забралась на кровать снова. Осторожно, как самое ценное сокровище, взяла в руки батончик и заплакала от счастья. На пятый день Раэлтар понял, что если не свалит с этой планеты, то сойдет с ума. Не помогало даже общество Нариссы, которое каждый вечер с вниманием истинного психолога или прожженного бармена выслушивала его тихие истерики. Остальным было тоже хреново, но намного проще, чем ему. У солдат был приказ, над Раэлом только кила и совесть. Даже Лео в своем хронопослании отгородился от него словами: «Я знаю, ты все сделаешь правильно». Но как это «правильно»? Кварианец не знал. Поэтому и вызвал командиров отрядов, принимавших участие в штурме, и Крагана, для контраста, или для антуража. Горшоку было все равно. Он просто бродил по лагерю и с неизменным любопытством оглядывал все вокруг. В бою он показал максимум возможного, но поведение ветров после драки его откровенно забавляло. Вот и сейчас он просто стоял и слушал. «Господа», — начал Раэлтар, — «я закончил сбор данных, и мне это место больше не нужно. Так что приказываю поступить по совести, потому как сам не могу придумать ничего, кроме орбитальной бомбардировки». Люди посмотрели на Старпома, переглянулись между собой, глянули на капитана Азари. Когда игра в гляделки закончилась, офицеры в разнобой кивнули и один за другим вышли из командирской палатки, за ними потянулись все остальные, а Раэл начал собирать свои пожитки. Оставаться на этой планете сверх необходимого он просто не мог. Когда стемнело, лагерь Черного Ветра был полностью собран, грузовые челноки уже по разу слетали на летучий голландец, унеся с собой мобильный лагерь вместе с частью пехотинцев, и вернулись вновь, на этот раз уже за детьми. За 2 часа до этого солдаты отвели пленных внутрь комплекса и приковали их к многочисленным перилам, батареям, ко всему, что нельзя было оторвать, открутить или разобрать. После, солдаты выстроили детей так, чтобы всем было видно, как сначала робкие, но потом все более активные языки пламени вырываются из окон наземной надстройки комплекса. Через 10 минут огонь уже плавил металл, возвышаясь над комплексом на добрый десяток метров и выбрасывая в атмосферу толстые клубы черного тягучего дыма. Когда солнце зашло за горизонт, темнее не стало. Пламя горело и над комплексом, и в душах 314 детей, отражаясь в их глазах, как в маленьких зеркалах. Казалось, дети даже не моргали. Раэл не знал, понимают ли эти малыши, что происходит, но от всей души надеялся, что однажды это пламя дарует им облегчение. Наконец, столб пламени стал оседать, и солдаты стали аккуратно подгонять ребятню в сторону челноков, а когда те поднялись в стратосферу, им навстречу устремились дельты, несущие на себе бомбы, начиненные нулевым элементом, которые сотрут не только оставшиеся следы пребывания наемников на планете, но и то, что не съел огонь. В конце концов Старпом не отказался от идеи оставить на месте комплекса кратер поглубже. Девочка сидела на полу шикарно обставленной каюты голландца и играла со всем, до чего могла дотянуться руками, а то, до чего не могла, притягивала биотика и клала рядом с собой. О многих вещах она забывала практически сразу, с какими-то напротив, не хотела расставаться вообще. Ей тетя Нарисса разрешила, а еще она сказала, что Жаклин больше не будут бить, вообще. Потом они вместе с ней ходили в столовую, где было много-много взрослых, им все улыбались, даже страшные шипастые дяди, которые казались ей теперь не злыми, а даже немножко милыми. Совсем чуть-чуть, они очень смешно раздвигали наросты у них на лицах, а у некоторых были такие красивые татуировки, прямо во все лицо, белые, красные, синие, разноцветные. Они смотрелись так круто. Жаклин сразу же захотела себе такие же. Она попыталась это сказать, но не знала нужных слов. Она вообще говорила плохо. Училась выговаривать слова только когда никого нет рядом, чтобы не наказывали. А здесь ей было можно почти все. Даже есть столько, сколько влезет. А если нельзя, то тетя Нарисса подойдет и попросит этого не трогать. Попросит. Не прикажет, не ударит, а именно попросит. И предложит что-нибудь другое, не менее интересное. А интересного на корабле было много. Недавно тетя Нарисса познакомила девочку со своим другом, кварианцем Раэлтаром. Ведь у каждого должен быть друг и, желательно, не один. так сказала Азари. А еще она пообещала, что у Жаклин тоже будет много друзей. Девочка верила. Она ловила каждое слово своей новой лучшей и единственной подруги. Она была так счастлива, что не могла даже выразить словами, как сильно, просто не знала нужных слов. Но она научится. Ведь все, что теперь ей нужно, это сказать, как сильно она хочет здесь остаться. Примечание к части. Вот как-то так, товарищи. А теперь, кидайте тапки. Ловлю. Старые ошибки. Призрак сидел в своем новом кресле, буравил глазными имплантатами умирающее светило Кроноса и задумчиво курил. Впервые со дня основания Цербера он задумался о цене, которую платит. Не слишком ли она высока? Хотя, нет, не слишком. Сейчас большей проблемой была возможная огласка. Что будет с человечеством, к которому только-только остальное галактическое сообщество начало привыкать, притом без всякого участия Цербера, если история с Тилченом всплывет на новостных каналах Цитадели? Впрочем, он и так знал, чем все обернется. Людей уравняют с батарианцами, сгонит патрульный флот к границам космического пространства Альянса и будут впускать на Цитадель только по визам. Записи с резервного сервера говорили о нападавших много. В отряде были люди, Азари и Краганы. И если ящерам плевать даже на себя, то остальные вполне могут поднять панику. Однако нет, с момента нападения прошло 2 недели, но ни одна, даже самая желтушная газетенка не проронила о столь вопиющем нарушении прав и свобод ни строчки, что сулило не меньшие проблемы в будущем. Итак, кто это может быть? Такой штурм с применением челноков-пустышек, боевой авиации, противобункерных бомб и высококачественного, к тому же однотипного ручного вооружения, могли позволить себе лишь очень состоятельные военные формирования. Настолько состоятельные, что призрак затруднялся сходу назвать хоть одну такую группировку. Затмение? Нет. Они слишком кичатся своим стилем. Так что, если бы это были они, о случившемся знал бы уже весь терминус и половина траверса. Кровавая стая? Даже не смешно. В этом случае комплекс был бы просто завален трупами Варка. Опять же, имея такие деньги, привлекать стаю. Светило? Нет, не сотрудничают с Азари. Да и не до подобных акций им пока что. Черный ветер в принципе на это способен, вот только прямо сейчас они заняты тем, что создают проблемы светилом в Фае, и денег там потрачено ничуть не меньше, чем на Праги. Шутка ли? Передел власти во всей системе. С другой стороны, эта организация начала свою жизнь при помощи просто колоссальных денежных вливаний и первое время работала себе в убыток. Да и сейчас, хоть они и выровняли свои дела, но положительный баланс покажут еще очень нескоро. Прямо не черный ветер, а темные лошади какие-то. Что хуже, именно об этой организации информаторы передают совершенно нелепые сведения, которые сводятся к тому, что свои миссии они получают не от кого-нибудь, а от некоего пророка, который жил столетия назад и оставил послание, что надо делать, чтобы выжить в конце света. А совет капитанов, стоящие у руководства быстро растущей компании, его верные апостолы. И что самое неприятное, с каждым новым сообщением от агентов, информации не прибавляется, а вот веры в то, что пророчества реальны, прибавляется на порядок, а это уже дурной звоночек. Любопытный факт. Учение внутри черного ветра никто не насаждает, у них совершенно точно нет проповедников или подобных элементов организации, но слух о пророке ползет, и никто его не глушит. В любом случае, обвинять во всем врага, подобранного методом исключения, по меньшей мере глупо. А сделать осознанный выбор мешает информационный голод. Нужно искать еще, искать и проверять, но для этого нужно все увидеть своими глазами. А пока следует окончательно прекратить то, что не следовало даже начинать. «Компьютер», — произнес призрак, слегка повысив голос. «Приказываю проект «Сверхчеловек» закрыть, ввиду его несостоятельности и чрезмерной жестокости. Все материалы передать в архив, а специалистов, причастных к проекту косвенно, переназначить на другие направления. Оставшихся в живых непосредственных участников исследования задержать и допросить. Если они не сумеют доказать свою дальнейшую полезность, уничтожить. Выполнено. Отозвался Ви спустя мгновение. Хелен. Позвал он секретаршу, нажав маленькую голографическую кнопочку. Будь добра, организуй мне сеанс связи с доктором Лаусом через час. Ровно в назначенное время диск в центре кабинета призрака засветился и явил лидеру голограмму девушки. Мисс Лаусон, призрак. Обменялись они своими обычными приветствиями. У меня для вас есть довольно неприятное задание. Комплекс Synthetic Insights на Наверии был на самом деле огромен. 1000 человек ученых и лаборантов, объединенная в 6 основных отделов, 5 сотен охранников и приблизительно столько же обслуги, на которую приходится уборка, обслуживание систем жизнеобеспечения, черновая работа, склады и гараж, город-лаборатория с кодовым названием «Вершина-4». И в этом городе было все, от полностью изолированного лабораторного комплекса до производственных цехов. Также были продуманы зоны отдыха, ведь человек не может работать изо дня в день без выходных. Трехголовые и тут к делу подошли с размахом. В комплексе под досуг отвели целое крыло, которое напоминало уменьшенную Silver Sun Strip на Цитадели. Разве что казино не было, да и в бордель работницков завозили в строго определенные дни. В общем, все, чтобы люди не слетели с катушек. Что меня потянуло туда в разгар рабочего дня, я сам не понял, но оказался, что называется, в нужное время в нужном месте. Увидеть, как мисс Совершенство цедит абсент в одну будку, эксклюзивное удовольствие. Собственно, я уже собрался по-тихому свинтить, дабы не нарваться. Миранда вообще, как вчера из командировки вернулась, была какая-то отстраненная, сильнее, чем обычно. А, мистер Гай, она сидела ко мне спиной, облокотившись на стойку. Как женщина поняла, что это я, навеки останется для меня загадкой. Ну что же вы замерли на пороге, проходите, составьте даме компанию. Голос холодный, ровный, безэмоциональный, как всегда, но сам вид ее в обществе бутылки говорил о многом. Подхожу ближе, за барную стойку, наливаю себе азарийской медовухи и остаюсь напротив нее. Бармен не мелькает даже на горизонте, значит она его послала далеко и надолго. Ей можно, она здесь босс. И мне можно, сама пригласила. Ваше здоровье, мисс Лоусон. Я поднял пивной бокал и сделал большой глоток инопланетного питья. Глотку обожгло холодом, но уже пару мгновений спустя, вверх по пищеводу стало подниматься мягкое тепло, распространяясь по всему организму, а во рту остался привкус клубники. «О, прошу вас, хотя бы сейчас называйте меня по имени», неожиданно в ее голосе послышалась просто замогильная усталость. Слышать целыми днями эту фамилию на работе еще терпимо, но в свое личное время, которого, кстати, у меня не так много, хотела бы побыть просто Мирандой. Желание женщины – закон. Усмехнулся я и сделал очередной глоток. Тогда, может, еще и на «ты», вроде бы, не первый год знакомы. Неужели? Криво усмехнулась оперативница, отчего сразу стало видно, алкоголь медленно, но верно побеждал даже ее организм. Я, как вы и сказали, не первый год наблюдаю за вами, мистер Гай, и черта с два я скажу, что мы знакомы. Даже не заочно. Кстати, откуда фразочка про желание женщины? Это классика. А во, не особо обращал внимания на это, однако во вселенной эффекта массы все круто с феминизмом. Может, еще и Шекспир считается запрещенной литературой, из тех времен, когда люди еще не знали, что такое толерантность, но это не мешало им быть воспитанными. Наверное, чудесные были времена. Есть ряд причин, по которым они бы вам не понравились. Всегда есть ряд причин. Было бы неплохо услышать хотя бы несколько из них. Легко. Глухие и тяжелые платья, похожие на кремовые пирожные, и отсутствие электрического освещения. Я скептически оглядел все, что скрывает ее обтягивающий комбинезон, а на том, что он скрыть был не в силах, взгляд остановился уже против моей воли. Вы правы, решила она поддержать шутку. Если проблему электричества еще как-то можно пережить, то подобные фасоны мне явно не подойдут. Вот-вот, так, Ля, глаза в кружку. Понимаю, что такого идеального сочетания формы и размера ты еще не видел, но, твою мать, мистер Гай, вы пялитесь. Это сколько ж надо капусты, Леонард? А, что? Да ладно вам, на вас вся мужская половина базы пялится. Отпираться поздно, так и один тонуть не буду. И не менее трети женской. И вы туда же. Так ведь тоже человек. Тут я состроил самое глупейшее выражение лица, на которое был способен. Айсберг все-таки треснул и на красивом лице, поверьте, в реальности Миранда действительно красива, обозначилось подобие улыбки, а в глазах грусть. Жаль только без толку все это. Глубокий тяжкий вздох, все только любуются, издали. Ну да, что правда, то правда. Правильнее сказать, с безопасного расстояния. Я и вправду так ужасно, совсем нет, но у людей, проведших рядом с вами какое-то время, резко падает самооценка, вплоть до возникновения физической немощи в самый ответственный момент. На это Миранда громко и презрительно фыркнула. Я же продолжил расспросы. Кстати, Миранда, я очень удивлен, увидев вас здесь в столь непотребном состоянии. Не поделитесь причиной вашего душевного разлада? Вряд ли, секретная информация, сам понимаешь. Она все-таки решила перестать выкать. Конечно, и ваши мысли по поводу произошедшего, это тоже секретная информация, полюбопытствовал я. Тем более, жаль, пропустили еще по глотку. А могу я поинтересоваться? Подарила мне любезную улыбку Миранда. Разумеется, не остался я в долгу. Незадолго до нападения на Элизиум, где-то за неделю, ты исчез. В смысле, вот тут первое, что приходит на ум, это ой, в самом прямом. Ты буквально испарился из своей комнаты. Вот сейчас ты здесь, а на следующий день завтракаешь в Нос-Астра. И еще две недели находишься там. Все верно, мой голос дрогнул. Дотошная, очень дотошная и исполнительная девушка вы, мисс Слоусон. А еще вы конспиратор такого уровня, с которым мне, дилетанту, не стоит даже пытаться играть в игры. Но ведь тебя там не было. Я была, хотел возразить, но Миранда посмотрела на меня кристально трезвым взором. И давно все знают, никто не в курсе. Почему? Возможно, потому что ты мне симпатичен. Ее елейный голос породил во мне ассоциацию, будто меня вот прямо сейчас заворачивают в кокон, чтобы съесть когда-нибудь потом. А возможно, мне нужны контакты, через которые вы все это провернули. Миранда сделала крохотную паузу. Лично мне. Для чего? Скажем так, некоторые события заставили меня более внимательно отнестись к вопросу личной безопасности и безопасности своих близких. Миранда, этого мало. Если вы хотите помощи, то прекратите играть в секретность. Доверие за доверие и только так. Что вас так испугало? Или кто? Лоусон в раздумье покрутила стоящий на стойке стакан, наконец подняла взгляд. Я думаю, ты знаешь историю моего появления в Цербере? Ну да, что называется, из первых уст. В общих чертах, у вас была ссора с отцом. Ссора. Губы Лоусон искривились в жесткой гримасе. Ну, можно сказать и так, когда он решил, что его эксклюзивная программа обучения на мне дала не совсем ожидаемый результат, и в отношении Арианны ее нужно углубить, я просто сбежала, прихватив сестру. Понимаешь, Гай, отец свято верит в то, что боль – это лучшая из учителей. Очередная кривая усмешка. А мне в свое время было очень больно. Я уже говорил, что читать субтитры с монитора куда веселее, чем слушать это вживую. По-моему, говорил. И еще раз повторюсь, когда у женщины, которую ты привык считать монолитным куском стали, в глазах стоит животный ужас, это непередаваемо. Просто смотреть на это уже невыносимо, а она, реальная, ни хрена не персонаж игры, вот прямо сейчас где-то внутри себя переживает это заново. Не знаю и знать не хочу, чему ее подвергали. Но если этот маньяк хотел еще и сестру ее через такое протащить, не понимаю, как она его не убила. Точнее догадываюсь, физически не дотянулась. Она тряхнула головой, отгоняя какие-то воспоминания. В общем, неважно. Главное, что призрак помог мне пристроить Арианну в приемную семью и обеспечил защиту от отца нам обеим. Поверь, Гай, это очень много. Большего, наверное, не смог бы никто в галактике. И до недавнего времени меня все устраивало. Лоусон замолчала, снова принявшись крутить стакан. Так что же произошло недавно? Не выдержал я. Недавно мне пришлось побывать в одном месте, где проводились эксперименты на биотиках. Детях-биотиках. Гай, это наработки Lawson Incorporated. Не те, что выходят на рынок, а внутрикорпоративные. Получить к ним доступ без разрешения отца невозможно. Но у Цербера они есть. Едва слышно пробормотал я, начиная понимать, о чем речь. Оказывается, наша мисс Совершенство побывала на Праге и прониклась. Lawson невесело улыбнулась, потянувшись за бутылкой. Знаешь, Гай, полстакана ядовито-зеленого абсента исчезли в ее глотке. У меня сейчас такое ощущение, что я все эти годы пряталась от медведя в его же берлоге. Мы проговорили еще примерно минут 40. Меня очень волновал вопрос, о чем думал призрак, посылая ее на это задание. Оказывается, думал, методы, что использовались для воспитания идеальной девочки, на Праге не применялись. Если проводить аналогию, то там, где в случае Миранды обходились скальпелем, в Тилчине рубили топором. А чего миндальничать? Это вам не шедевр богатого психа, это мясо, которого много. Просто мисс Лоусон была круче, чем о ней думали. Свой первый хак она исполнила в 10. Человек, отвечавший за сетевую безопасность, кстати, его звали Никет, быстро вычислил и сдал девочку. Ее наказали, но терминалы из камеры комнаты палаты не убрали, и она не успокоилась, и программист опять ее поймал, но не сдал, а потребовал показать, как она это делает, в обмен на молчание. С тех пор у них началось нечто вроде шахматной партии. Она ломала, он ловил, потом они рассказывали друг другу, как это сделали. К 12 она превзошла своего единственного друга и относительно свободно гуляла по корпоративной сети, а Никиту подкидывала задачки его уровня, просто для того, чтобы не перестать с ним общаться. Собственно, так она и нарвалась на теоретические заметки по развитию биотики в человеке. А вот на Праге она и повстречалась с практикой. Потом мы прикидывали варианты развития событий. Никаких серьезных договоренностей из нашего разговора не вышло, но и списывать его со счетов не стоит. Я ей дал контакт госпожи Тахир, адвоката, которая занималась моими следами на Иллиуме, и намекнул, что на Омеге имею пару полезных контактов. Она же обещала мне чистую связь со своими друзьями, которой я, впрочем, не горел желанием пользоваться. Бар мы покинули как раз к открытию. На входе столкнулись с барменом, который объяснял шумной компании деятелей научного труда, почему туда нельзя. На нас, шагающих чуть ли не под руку, смотрели, как на чудо света. А как иначе? Снежная королева выходит из бара и, хихикая, слушает мои байки о том, как маленьких кварианцев пугают микробами. Кстати, действительно смешно, если ты не кварик. На следующее утро по комплексу разлетелась шокирующая новость. Начальница любит помоложе и, наконец, присмотрела себе паренька. Шепард сидел на койке в кубрике и прокручивал на планшете одну и ту же запись, которая вот уже много лет не давала ему покоя. Война с батарианцами закончилась, и у него наконец-таки появилось время, чтобы все расставить по полочкам. Этим он и занимался. По сути, из записи переговоров с наемниками на Элизиуме он давно выжил все, что хотел. Но с тех пор она навевала ему мрачновато-задумчивое настроение, которое к данной ситуации подходило как нельзя лучше. Дверь открылась, и на соседнюю койку бухнулся его бессменный, а Шипу иногда казалось, что и бессмертный сосед, Юрий Волков, который прикрывал его всегда. У них теперь даже прозвища были похожи, и если Шипарда вся галактика знала, как торфанского мясника, то к напарнику твердо прилипло прозвище «Зверь». «Все, отстрелялся», — гордо возвестил Волк. «Подписали, а то ж, война не щадит никого, но на каждом отмечается по-разному». Вот и на Юре она не сплоховала. Кошмары и головные боли подолгу преследовали его после каждой операции, так что парень в очередной раз не выдержал и пошел к психологу, который без обиняков ему и заявил: «Пора на берег». «Теперь куда?» «Земля, отставка, родной Архангельск». «Шутить изволите, сударь», — фыркнул напарник, который по этому поводу вообще не переживал. «Да мне на УНИК уже 6 писем пришло из Академии ВКС. Сильно хотят меня в преподаватели. Наверняка Андерсон постарался, так что буду цыплят в орлов перерабатывать. А родной Архангельск? Там, конечно, климат сейчас получше, чем столетия назад, но лучше уж я оттуда родню перевезу туда, где потеплее». «Значит, за будущее космодесанта можно не переживать?» — повернулся в его сторону Шеп. «За будущее космодесанта нужно переживать», — плотоядно оскалился русский, глядя куда-то в потолок. «Просто потому, что я иду к ним. А ты чем маешься?» Напарник скосил глаза на стоп-кадр. «О, да ладно тебе. Опять? Не опять, а снова», — весело ответил командир, радуясь, что в кои-то веки получилось отбрить друга его же фразочкой. «Шеп, почти 5 лет прошло. Угомонись уже». «Волк, я угомонился уже очень давно. Ты же знаешь, считай это спортивным интересом». «Хрен с тобой. Он всегда со мной. Если бы его со мной не было, было бы странно». «Ты, я, все, я молчу». На несколько минут в кубрике воцарилась тишина. Юрий всегда тяжко переживал поражение в словесных баталиях. Тяжко, но совсем недолго. «Рассказывай». Волков уселся на кровати и вытаращился на Шипарда. Все-таки его эта же проблема волновала никак не меньше. «Что ты там нарыл?» И Шипард, довольный возможностью выговориться, начал: «Вот смотри, помнишь момент, экран Амнитула расширился на весь кубрик, явив неровный строй из 16 разумных. Немного с непривычного угла обзора, камера была вмонтирована в шлем одного из солдат гарнизона планеты». «Конечно», — подтвердил офицер. «Я еще тогда подумал, что у них классные броники». «Это да. А теперь смотри дальше». Камера бойца запечатлела момент эпического рукопожатия тогда еще лейтенанта с командиром наемников, снявшим шлем. Кстати, с этим парнем отдельная история. В архивах Альянса Джереми Баркли считается покойником. Он опасен, к как тебе сказать, безупречный послужной список секретных операций, как у нас с тобой, тактик Н-7, не пудри мне мозги, возмутился русский. Тактиков Н-7 в Альянсе всего не больше 20, и все они приписаны к кораблям-носителям, которые в военное время не покидают. 17 ныне живущих, совершенно серьезно подтвердил Шеп. Баркли 18. Руас в курсе, наверное, я не говорил, но запись попала мне от одного из тамошних знакомых. После Миндуэра, Торфана и еще пары десятков неприятных инцидентов, у боевой парочки появилось много знакомых в разведке, в основном, неприятных знакомых, ну да бог с ним. Отдельная тема, смотрим дальше. Запись снова пришла в движение и остановилась на конце строя, где один из наймитов без приказа и каких-либо формальностей разоружается на руки своего соседа, а тот ему не перечит. Вот гранатомет и винтовка перекочевали из рук в руки, и наемник уходит куда-то за строй. Больше на камерах он не мелькает. Через какое-то время наблюдения сослуживцы вдруг заметили, что бойцов опять стало меньше на одного, или, точнее, на одну. Пропала женщина в легкой броне. Что это мы сейчас видели? После очередного пересмотра спросил Волков. Ты подумал о том же, о чем и я. Эмоциональный срыв, медленно произнес Шеп. Оставление поста в боевой обстановке, потеря вооружения, заказчик. Последнее слово командир даже выкрикнул, подскочив со своего места. Да не простой, а местный. Поддержал его вывод Юрий. Не просто местный, информированный местный. Будь он информирован достаточно, то предупредил бы колонию заранее. Значит, знал мало, или узнал в последний момент. Откуда он мог это узнать? Хороший вопрос, на который может ответить история. Шеп, ты ведь все это уже выяснил, говори дальше и завязывай с этим балаганом. Скучный ты тип, Юра. Ага, и нервный, у меня даже справка есть. Так что рассказывай, а не то сорвусь нахрен. Ладно, в общем, помнишь ту историю с нападением в 68-м? Это когда им самеги детей вернули? Конечно помню, любимая байка на Элизиуме. Не байка, реальный исторический факт. Поправил Шепард напарника. Так вот, вернулись не все. Доподлинно известно, что троих замучили пираты, но один выжил. Его судьба до сих пор была неизвестна. Зато мы точно знаем, что местом сбора пиратов была Омега. Притянуто за уши, отмахнулся друг. Смотри сам, этому как его вообще зовут, выжившего, Гай, Леонард Гай, сын мэра, а во. Ну так вот, сколько ему на тот момент лет? 15. Ты посмотри, наш заказчик никак не похож на молокососа.